Садда масадда аль-хавари. Встал на место хабара. Кадима абук. То есть у него настоящий вид как бы что? Халь кадима абука или акадима абука, и мы его переделали как? Акадимун абука. Значит, вот ты поэтому под фель, мы еще раз смотрите, вернетесь к нашему кайде, под словом фель у тебя что две стрелки стоят? Подразумевает? Либо фиалю там, либо что шибуль фель. Под шибуль фель у тебя сколько стрелок? Две. Либо это у тебя исмуль фель, значит, после исмуль фель, то, что слово, которое приходит после исмуль фель, оно является кем? Фаилем. Или же у тебя что? Исму фаиль. И после исму фаиль слово тоже является кем? Фаилем. Договорились? И вот этот фаиль, мы про него говорим, садда масадда аль-хабари, то есть встал на место хабара. И поэтому вот тут говорит вазидун ма-ма утиф атифа алейхи, то есть зидун ва амр, как афаль акик, слово акик, вазидун, также зидун, ма-ма атафа алейхи, или утиф ма-ма утифа алейхи, и также то, что после зейда пришло, это слово амр, ва абук, и также слово абук, куллю минхума фаиль, все эти слова являются кем? Фаилем. Таблицу пока разбираем, вот сейчас на уроке по ходу делаем, то есть исправляем и так далее. Мы же написали, у нас первая стрелка кто? Файль, правильно же? Под файлем у тебя что? Теперь если что-то новое узнаем, мы можем что-то сдвинуть. Под файлем мы пишем что? Под файлем, когда файл напишем, и вот и термин. То есть напишешь в скобочках, что это? Алисмо, марфу, маскурун, макаблягу, фиалягу. Есть такая вещь или нет? Все, теперь под словом фиалягу поставь две стрелки. Поставь что? Две стрелки. Договорились? Это пока назвать номинант, да, молодец, полностью. А? Да, полностью, молодец, салих. Вот разобрали же, халас, Аллах, язи. Что еще надо? Разобрали, молодец, салих. Ты понял, да, у тебя файли. Ты вот так еще можешь сделать. Смотри, файли, рядом написать его кайда. Когда его кайда написал, от кайда расписать это. От файля так и оставь вот это, то, что нашла. Сарих, о чем муауль без сарих. Это так и оставь. Просто вот ты рядом же напишешь правила. Понял, не понял? По мастеру можно? Еще раз. Да, да, да, и фалим, и вафу. Везде может быть. И мухта, и хабаром может быть, и муптада может. Просто пример, да. Сейчас, сейчас тебе нарисую, как закрепить еще. Вот у тебя, например, ты пишешь же, вот написай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, правильно? Вот у тебя файл, правильно же? Вот тут от файла ты написал, что исмо, сарих, и тут что исмо, муауль, без сарих, есть же такое? Без сарих. Вы обязательно примеры старайтесь в таблице отмечать. А вот тут рядом с файлом ты можешь написать, что его термин, правильно же? Например, исмон, мазгур, маахаблягу, фиалягу. А мазгур, он что там, как было, исма марфо, марфо, мазгур, он хаблягу. Мазгур, он фиалягу же там, да, был? Мазгур, он хаблягу, фиалягу. Вот тут вот, видишь, тебе вот так стрелка, правильно же? Вот от фиаля вы можете вот тут две отдельно сделать. Вот тут написать что? Фиаль. Там. Здесь тебе что? Шиво. Альфель. От шиво альфель. Это две стрелки. Исма. Альфель. Здесь тебе что? Что у нас там? Исма. Фиаль. То есть видите, таблица не портится. Правильно или неправильно? Вот тут, да? Вот тут что ли? Под исмом? Он определение под файл написать, да? Вот тут под файл, а под файл написать потом. Вот отсюда что ли? Нет, можно сам начать. А, вот так еще точно так же можно, да, баракулафик. То есть вот это правило, поняли, да, что Мухаммад? Вот это правило вот сюда написать. Вот так он предлагает вам баракулафик. То есть у вас стрелка одна идет здесь. Допустим, Исман Марафо Маскурун Махабляху Фиалев. Он вам предлагает вот отсюда Исм сделать. Исм что у нас? Сарих. А здесь Исм Муалы. Отсюда вот Хабляху Фиалев. Вот так. И так далее. Понятно, да? И вот так же, точно так же можете вот Исма, например, Сарих, Исма Муза, вот тут от этих, например, Муава или Сарих, отсюда вот такую стрелку сделать, Хараджа, например, отсюда что у нас? Фель, Вахар, Марфу, допустим, Хараджа, Хараджа. Ну, тот, кто более подробно хочет написать, Хараджа, допустим, что у нас? Мансуб и Маджрур и так далее. Ну, это смотрите уже на свою фантазию. Договорились. Идем дальше. Бисмилля. Аксамуль фаль ва анвау азахир. Аксамуль фаль ва анвау захирин минху. Аксамуль фаль ва анвау захирин. Аль фаль гу аля кисмайн. Захир валь мудмар. Захир ва мудмар. То есть вот это все, все, что расписано, короче, можете тоже сделать под одну стрелку. Просто, видишь, проще было бы так, как я первый раз написал. Потому что у вас вот... Ну, смотрите сами, Мухаммад, слышишь? Как первый раз я написал, наверное, проще было бы, может быть, немножко. Потому что здесь у тебя второе разделение идет, а это у тебя что? То, что у тебя файл бывает двух видов. А это захир и мудмар. А мы знаем, чем захир от мудмар отличается. Мудмар это все дамиры. А захир это у тебя что? Не дамиры. Мудмар это у тебя. У тебя вообще все имена, смотрите, запомните, в арабском языке все имена делятся на три вида. Либо у тебя что? Захир, либо у тебя мудмар, либо у тебя мубхам. Да. Мубхам это что? Исму ишара. Все исму ишара же есть, исму ишара. Это называется что? Мубхам. Все дамиры называются мудмар. Все остальное называется как? Захир. Понятно, да? И вот теперь видите слово мудмар. Вот это слово «мудмар» отличается от какого слова «мудмар»? От слова «скрытый». Видите? То есть два разных слова. Когда мы «мансубат» походили, говорили слово «мудмар», мы имели в виду, что «скрыто». А здесь по слову «мудмар» мы что имеем в виду? «Дамир». Видите, как важно вот этой терминологией разбираться? А человек потом сидит и аджруми переводит «мудмар», «мудмар», «мудмар». Везде все «скрытый», «скрытый», «скрытый», «скрытый» перевод. Поэтому вот это очень важная вещь, терминологией разбираться. Фазахир наху каулик, то есть захир, например, как слово «кама зейдун», «ваякуму зейдун», «вакама зейдани», «ваякуму зейдани», «кама зейдуна», «ваякуму зейдуна», «кама риджалю», «ваякуму риджалю», «камат хиндун», «ватакуму хиндун», «вакамат хиндани», «ватакуму хиндани», «вакамат лхиндату», «ватакуму лхиндату», «ватакуму лхунуду». «Вакама ахука», «ваякуму ахука», «вакама гулями», «ваякуму гулями», «вамашба хазалик». То есть это понятно, ясно, правильно же? Ваякуль, шейх Мухаммад Мухиддин говорит, ваякуль аль-янкасиму аль-фиалю иля кисмайн. То есть глагол у тебя бывает двух видов. Файль бывает у тебя, алиш, файль бывает двух видов. Ауль захир, что такое захир, разобрались, ваттани мудмар. Фамма захир фагу ма ядулю аля маана бидуни хаджатин иля карина. То есть захир это то, что указывает на смысл без нужды, то есть в чем-то дополнительном, ни в чем дополнительном не нуждается. То есть джа Мухаммад, Мухаммад в чем-то нуждается или нет? Нет, не нуждается же, правильно? Амма мудмар, что такое дамир? Ма ля ядуллю аля мурад. Мингу илля би каринати такаллюм ау хитаб ау гайва. То есть то, что само по себе не указывает на смысл, если только в помощь не будет у тебя приведено лицо. То есть дамир, когда я говорю, например, анта, я сижу и говорю анта. Вот сейчас я сижу и говорю сам, Али. Понятно же, кому я веду? А? Али. Понятно же? Потому что вот Али же сидит, да? А когда я говорю «анта», и вы все сидите на меня смотрите. То есть нуждается в чем-то, а это, чтобы я, допустим, пальцем указал. И так далее. Понятно, да? Вот это мудма. Фазахира лянва, то есть захир у тебя бывает несколько видов. Ляннаху имман якуна муфрадан, ау мутанна, ау маджмуан. Джаман салиман, ау джама таксиран. Вот видите, вот эта таблица все. Все это что? Таблица. Значит, тебе пишут таблицу, файл бывает двух видов. Либо захир, либо мудмар. Захир у тебя бывает что? Четырех видов. А захир анва, то есть захир бывает несколько видов, правильно? Первое у тебя это что связано с числом. Связано с числом. То есть ты можешь одну стрелку поставить, и от этой одной стрелки три стрелки разветвления сделать, а это у тебя либо муфрат, либо мусанна, либо джам. Как у тебя в мат не пришло, либо зейд, либо зейдани, либо что? Зейдуна. Потом, что касается джам, то у тебя бывает двух видов. Либо что? Джам музакар салим, либо джам таксир. То есть, либо зейдуна, либо риджаль. Вакулю мин хази анва арба имман якуна. То есть, каждый из этих четырех у тебя может быть либо музакар. То есть, вторая стрелка можете поставить от захира. Это что? Род. Имма музакар ва имма муаннас. Договорились? Фахази саманья туанва. وَأَيْدًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَعْرَبُوا بِالدَّمَّ ظَاهِرًا وَمُقَدَّرًا. То есть третье, что касается чего у нас? Положение его. Либо у тебя что он? Дамма мукаддара, либо дамма захира. Почему дамма? Почему дамма, он сказал? А что марфу? وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ يَعْرَبُوا بِالْحُرُوف نِيَابَةَ نِدَمَّ وَأَلَكُلْ. То есть понял, да, у вас? То есть яраб, у тебя будет положение раф. И вот этот раф у тебя будет либо дамма захира, либо дамма мукаддара, либо муараб бильхуруф. Муараб бильхуруф когда у нас бывает? С каких положений? А какие? Подожди, Хамза. Асмау ситта, раз. Яму закар салим, два. Мусанна, три. Не мы сейчас про имена говорим. У имена только три будет. Понятно, да? Валя кулли хази ляхваль имман якуна фиалю мадиян ва имман якуна мудариан. То есть глагол, который придет перед этим файлом. Глагол, который придет перед этим файлом, будет у тебя либо что? Мады, либо мудари. Видите, какая большая таблица получается? У файла вообще огромная таблица будет. Богатая такая, красивая. Как яблоня весной. И поехали дальше. Отсюда понятно или непонятно? Уаля кулли халь, уаля кулли хази ляхваль. То есть, и все, что мы вверху перечислили, что у тебя фаль будет либо муфрат, либо мусанна, либо джам. Джам, либо музакар салим, либо джам муаннас салим. Либо джам таксир. Также он будет у тебя фаль либо музакар, либо муаннас. Также у тебя файл будет муараб, либо бидамма захира, либо бидамма мукаддар, либо бичо, харф. Правильно? И все вот эти вещи, перед ними глагол придет, то есть вот этим файлом, какой бы он из этих файлов не был, у тебя глагол придет либо мады, либо мудари. А это почему там джам муаннас? Не, нету джам муаннас, это я ошибся. Нет. Почему? Потому что джам муаннас салим, баракаллаху фик. Как у тебя будет джам муаннас салим? Написано просто джам, муаннас, салим. Маджму же просто написано же. Салим может быть. Маджму салим, салим у тебя входит что? И женский род, и мужской род. Джам такси, джам муаннас. Просто джам у тебя, просто в джам заходит. А вот же он тебе сказал, имя якуна музакара, имя якуна муаннасан. У тебя же вот пришло же вот такому. Камат-ль-хиндату. Договорились, да? Миссаль-ль-фай. А теперь вот все, что он вот тут сказал, вот в этом маленьком абзаце, да? Теперь он все на примерах это. Смотрите, миссаль-фель, муфрат, музаккар. То есть мы сказали, либо будет муфрат, либо мусанна, либо что, маджму, правильно? Маль-фель-ль-мады, сафара Мухаммад, вахадара Мухаммад. Маль-фель-мудари, юсафир Мухаммад, ваяхдиру Халид. Пример теперь мисалю фиаль мусанна музакар. То есть у тебя двойственное число мужского рода. Мальфиали мадис, в прошедшем времени. Хадара садихани ва сафара ахавани. С фелем удари яхдуру садихани ва исафиру ахавани. Дальше. Мисалю и фаэль маджму джам сатасхих. Ли музакар мальфиали мады. То есть тебе маджму джам музакар салим. С глаголом мады. Хадара мухаммадун. А если в настоящее время. Яхуджу муслимун. Ва мисалю фаэль маджму джам таксир. То есть теперь эти примеры для файля, который стоит во множественном числе, джам таксир, маамуго музаккар, мужского рода, мальфиль мады хадара аляздика, васафара зуама, а с глаголом удари яхдуру аляздика, уайсафиру зуама. Теперь пример для файля муфрада муаннас. То есть он сейчас разобрался с кем? С музаккаром. Правильно? Теперь женский род. Мальфиль мады хадара тхинт, васафара суад, с глаголом удари тахдуру хинт, ватусафиру суад. Глагол файл, пример для файля во втором лице двойственного числа, пример для файля двойственного числа женского рода с глаголом мады хадарат лихиндат васафарат зайнабан зайнабан маль мудари, что кстати мудари у тебя тахдуру хиндан ватусафиру зайнабан мисалю файл маджму джам тасхих льманнас. Вот видишь ли джам тасхих, поэтому у тебя джам, когда он сказал маджму джам салим, туда ему азакр льманнас. С прошедшим временем хадарат аль-хиндат ва сафарат зайнабат, с глаголом настоящего времени хатахдуру хиндат ва тусафиру зайнабат. Ва мисалю файл маджму джам таксир ва хуа аль-муаннас маль хиндат хадарат аль-хунут ва сафарат аль-заяниб, с глаголом удария тахдуру хунут ва тусафиру заяниб заяниб. Ва мисалю файл аль-лази ярабуху бидамма музахира جميع ما تقدم من أمثلة معاد مسنن مذكور ومؤنث والجام تصحيح المذكر. То есть все, что мы впереди сказали, говорит, все это у него будет файл и араб какой-нибудь дамма захира, кроме мусанна, потому что мусанна у тебя будет какой араб положение раф? Марфу аля мата рафи аля. Также музаккар туда не входит, потому что у тебя будет как? Марфу. Вау, правильно. Джам таксих, музакр будет вау. Марфуаль матраф и вау не ябдин, да. Ва мисалю фаля лази арабуху биддамма мукаддара. Мальфель мады, например, хадар аль-фата. Ва сафар аль-кади. Ва акбаля садиqi. Фата у нас как будет? Мукаддар ли? Кади, мукаддар ли? Фикаль. Акбаля садиqi, мукаддар ли? Мунасаба. مالفعل المضارع يهدر الفتاة ويسافر القاضي ويقبل السجد. ومثال الفعل الذي يعرب بالحروف نائب عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل مثنى والمذكر ومؤنث. وأمثال الفاعل المجموع جمع تصحيح للمذكر من أمثلة أيضا ما ماضي حضر أبوك وسافر أخوك وما المضارع يهدر أبوك ويسافر أخوك. понятно؟ То есть он тебе примеры привел вот на этот вот маленький абзац, в котором сказал, захир у тебя бывает несколько видов фразы. Либо имман якуна муфрада, нау мусанна, у маджмун, джама салима, нау джам таксир. То есть у тебя захир будет либо муфрад, единственное число, либо мусанна, двойственное число, либо маджмун, множественное число, джам салиман. То есть туда входит мужской, женский род, или же джам таксир. Также он будет либо у тебя музаккар, либо муаннас. Также он у тебя будет либо я муараб бидамма захира, либо муараб бидамма мукаддара, либо муараб бильхуруф. И вот тебе. И в каждой из этих файлов перед ним придет глагол либо в положении мады, либо в положении мудария. И вот это на примерах тебе все привел. Понятно же, иншаллах? А? Не сложно же, вообще же легко. Не, нет разницы. Хиндат это у тебя джам музаккар, на джам муаннас. Хунут это у тебя джам таксир, а хиндат это джам муаннас саль. Один из мы тоже, да. Когда под хунут ты имеешь в виду именно хинд, женское имя хинд. Хинд. Хинд. А например, также хунут у нас бывает хинди, когда говорят индиец, с Индией. Индиец. Хунут тоже говорят индиец. То есть из Индии, который... Ну ты по твоему нияту, что имеешь в виду. И последнее, баракаллаху фикум, это у нас еще файл, второй вид файла, это у тебя мудмар. Мудмар это у тебя будет 12. А это твоя таблица. То есть любую наху кавлика дарабту, вадарабна, вадарабта, вадарабти, вадарабтума, вадарабтума, вадарабтунна, вадараба, вадарабта, вадарабна, вадараба, вадараб. То есть можно вот этот Ибн Аджрум, кто не хочет так учить, вот как в 8 листочках мы учили же таблицу, может так, короче, сделать, проблем нету. То есть когда раба, дараба, дараба, дараба, дараба, та, дарабна, дарабта, дарабтума, дарабту, дарабти, дарабтума, дарабтун, дарабту, дарабна. Может так рассказать, никаких проблем нету. То есть мафия мушкиля. Потому что ты по-разному учить тяжело будет. Поэтому себе мат, например, можешь вот так, например, корректором зачеркнуть, убрать и по-своему написать. Проблем никаких нет. Одно другому не противоречит ничего. А и вот сахти. Вакулю кадарафта фима такаддам аль мудмар. То есть ты узнал, что такое мудмар. Валянну арифука аннаху алейсна ашара науан. Сейчас мы тебе скажем, что их бывает 12 видов. Их на самом деле 14, просто там похоже есть. Тума, тума, тума же есть. Поэтому он 12 сказал. Как мы же говорили, асмауль хамса. Асмауль хамса на самом деле сколько? Афалю хамса. На самом деле же и саба, но мы не проверим хамса, потому что там три похожи. Точно так же это. Вазалика лианнаху имман ядулю аля мутакалим. То есть вот эти дамир у тебя указывают либо на первую лицу, а это ту, вана, правильно? Имман ядулю аля мухатам. Либо указывают на вторую лицу, это та, ти, тума, тум и тунна. Вайман ядулю аль-гайб, или же указывает на третье лицо. Валлази ядулю аля мутакалим ятанава айля науайн. То есть мутакалим у тебя два вида. Лянаху имман якуна мутакалим вахидун. Вахидан, это что у тебя? Ту. Дараба ту. Имман якуна аксар мин вахид. Это дарабна. Валлази ядулю аля мухатаба аль-гайб ятанава кули минхума айля хамса тянва. То есть второе, третье лицо у тебя пять видов бывает. Ляннаху имман ядулля аля муфрат музакр, либо он будет муфрат, единственное число мужского рода. Имман ядулля аля муфрат муаннас, или же единственное число женского рода. Это у тебя, допустим, как дараба та, дараба ти, или дараба, дарабат. Имман ядулля аля мусанна мутлакан, либо же указано двойственное число. Это у тебя как дараба, или же что? Дараба, потом адарабата, потом дарабтума, дарабтума. Имман ядулля аля джам музаккар салим, либо указывает на множественное число мужского рода, это у тебя как дарабу, или же дарабатум. Имман ядулля аля джам муанна салим, или же множественное число женского рода, это у тебя как что? Дарабатунна, или дарабна. Файкуна мачму ихна ашар. И теперь у тебя вот этот абзац, понятно, да, вот этот абзац, всю эту таблицу надо рассвязать, и тут у тебя примеры. Фамисалу дамир мутакалим вахид. То есть пример на дамир мутакалим, на дамир первого лица, который указан на одного, например, мужского рода или женского рода, дарабату или хафизуту ваджитахатта. Потом у тебя не ваджитахатту будет, потому что у нас же мутакалим же. Мутакалим ваджитахатту. Справьте себе. Ваджитахатту. Мисаль дамир мутакалли мутааддит, то есть теперь у тебя дамир первого лица, но указывает на множественное число, или же один вахид аль-лази юазим нафса, который себя возвеличивает, ва юназилюху манзилят аль-джама, и как будто бы он представляет из одного много, дарабна ва хафизна ва штахадна, то есть будь это мужской род или женский род. Ва мисалю дамир аль-мухатаб, то есть теперь у тебя пример на местоимение мухатаб, второе лицо. Аль-Музаккар. Аль-Музаккар. Мужского рода, как дарабата, хафизта, учтахатта. Ва мисаль дамир мухатаб, аль-вахид муасанна. Теперь у тебя второе лицо женского рода. Единственное число, это у тебя дарабати, ва хафизти, ва учтахатти. Ва мисаль дамир аль-мухатабайн. Теперь у тебя двойственное число второго лица. Аль-Музаккарайн, аль-Муаннасайн. Мужского и женского рода, дарабатума, хафизтума, учтахаттума. Ва мисаль дамир аль-мухатабайн. То есть у тебя пример для дамира... А нет, мухатабин, множественного числа. Теперь второго лица мааджам музаккар, то есть мужского, женского, мужского рода, множественного числа, дарабатум ва хафизтум ва чтахаттум, второе лицо. То еще раз, дамир мухатабин, то есть дамир указываешь на второе лицо. Минджам музаккар, множественного числа мужского рода, дарабатум ва хафизтум ва чтахаттум. Ва мисаль дамир аль мухатабати, минджам муаннас. То есть пример теперь для второго лица женского рода множественного числа дарабтунна, хафистунна, учтагаттунна. Ва мисалю дамир вахид ли музаккар гайб. Теперь пример для местоимения единственного числа мужского рода третьего лица дараба, фи каулика Мухаммад дараба аха. وحافظ في قولك إبراهيم حافظ درسا واجتهد وفي قولك خالد اجتهد في عمله ومثال دمير الواحدة المؤنسة الغائبة то есть пример теперь для дамира для местоимения единственного числа женского рода третьего лица дарабат وفي قولك هندون дарабат أختها то есть пример هندون дарабат أختها وحافظت في قولك سعاد حافظت درسها واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها ومثال دمير اثنين الغائبين المذكرين كانا أو مؤنثين то есть пример для местоимения двойственного числа третьего лица будь они мужского рода или же женского дараба في قولك المحمد دارابا محمدان دارابا بكرا أو قولك هندان دارابتا عامرا أو حافظا في قولك محمدان حافظا درسهما أو قولك هندان حافظتا درسهما واجتهدا من ناحية قولك البكران اجتهدا أو قولك الزينبان اجتهدتا أو قاما في ناحية قولك المحمدان قاما بواجبهما أو قولك الهندان قامتا بواجبهما بواجبهما ومثال دمير الغائبان مجمع مذكر То есть пример теперь для местоимения третьего лица мужского рода множественного числа дарабу, как например в примере ар-риджалю дарабу а'даахум ва хафизу в примере ат-талямизу хафизу дурусахум ва чтахаду в примере ат-талямизу чтахаду ва мисалю дамир аль-гаибат мин джамъ инас То есть пример для местоимения третьего лица множественного числа женского рода дарабна من ناحية قولك من ناحية قولك نبريكو فريميري الفتيات ضربنا عدوتهن و также слово حافظنا в предложении النساء حافظنا أماناتهن также слово اجتهدنا قولك البنات اجتهدنا дальше وكل هذه الأنواع то есть все эти виды то есть فاعل مدمر اثنا عشر двенадцать سابقة يسمى دمير все они называются дамиром Фига дамир муттасль, эти дамиры делятся у тебя на муттасль. Тариф его, то есть что такое его тариф, что такое дамир муттасль? У аллази ла юбтадау бихиль калям. То есть у тебя дамир муттасль, почему он дамир муттасль называется связанный? Потому что с него не начинаются слова. То есть вы когда слышали, что у вас было ту и какое-нибудь слово? Не, он всегда к чему-то сзади присоединяется. Ва ла якау бада илля. И также не приходит, что... После илля фи халят или ихтияр, то есть когда вы увидите по слову предложение фи халят или ихтияр, ихтияр, то есть в избранном, имеете в виду, то есть раджи, более правильно, фи халят или ихтияр, то есть более правильное мнение. А тут ты так прочитаешь положение выбора. Что такое положение выбора, потом тебе голова болеть будет. Не имеется в виду вот раджи. Раджи же знаете, вот как у нас по фикху. Например, три имама на одно мнение и один имам на другом. Мы говорим, что три имама джумгур, большинство уляма на это мнение. Вот так же вот этот фихаль тихтияр, большинство уляма по наху говорят, что вот дамир муттасль не приходит. Поэтому мы когда говорим, например, у нас... То есть в избранном положении имеется в виду, что большинство уляма выбрали вот именно это мнение. Выбрали. Что значит вы избраны? Большинство уляма выбрали это мнение, что дамир муттасль не приходит у нас после чего? Куда? После илля. То есть, например, ты когда говоришь слово илля, например, говорю, например, никто не пришел, кроме тебя. Я как говорю, маджа илля? Я же не говорю илляка. А, вот это кажа, это дамир муттасль? А? Что кто? Дамир. Какие дамир? Нет, после Илля, потому что у нас после Илля, например, дамин мутфасль, отдельный дамир приходит. Ну это просто, то есть если я тебя спрошу, что такое дамир мутфасль? Скажи, дамир мутфасль то, с чего не начинается предложение, и то, что не присоединяется к слову Илля. Ва мисалюху яти финнау и ахар мина дамир юсамма дамир мунфасль. То есть пример можно привести или в другом виде дамира, который называется дамир мунфасль. А что такое дамир муттасль? Аллази юбтада убихи калям. Юбтада убихи ва якул бада илля. А это то, с чего начинается слово, предложение. И приходит оно после илля. Фи халят или ихтияр. Также в избранном, то есть по большинству, по мнению большинства ученых. Например, ты говоришь ма дараба илля ана. То есть Мадараб илля ана. Видите, можно так или нельзя сказать? Как нельзя? Можно. Ана же это дамир. Муттасаль или манфасаль. А мускал манфасаль приходит после илля. Точно так же можно сказать, что ана Мухаммаду. Можно с него предложение начать? Ана Мухаммад. Почему? Потому что ана дамир манфасаль. Мадараба илля нахну. Мадараба илля анта. Мадараба илля анти, мадараба илля антума, мадараба илля антум, мадараба илля антуна, мадараба илля хуа, мадараба илля хия, мадараба илля хума, ва мадараба илля хум, ва мадараба илля хунна, ва ля хаза яджри хияс. И таким образом, тому подобное. Ва саяти баян ван ва дамайр мунфасаля би ауса мин хазили шарфи бабль муфтады ва хабар. То есть, когда мы зайдем баб муфтады и хабар, мы более подробно, шейх говорит, разберем дамир мунфазли. Хаза валлаху аля валям саллям набина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Так. Алхамдулиллях ва саллату ва саллям аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Найбуль файл, да, становится? Сначала сегодня возьмем, сначала следующей неделе имтихан будет без договоренности. Я таблицу, кроме Мухаммада и Азамата, и Рашида больше ни у кого таблицы не видал. Поэтому, кто даже не нарисовал, из тех, кто рисует таблицы, обязательно мне покажите потом. Договорились? До вторника. То есть до вторника таблицы покажите, а в субботу следующий будет имтихан. Экзамен созволен следующий Аллах. Найб аль-фай. Найб аль-фай. قال ابن جروم باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. Когда мы в книге читаем слово баб, это не переводится слово дверь, переводится слово как раздел. Бабу المفعول الذي لم يسمى فاعله, то есть раздел мафуля, у которого не назван фаиль. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. وأقول Шейх Мухаммад Махидин говорит: قد يكون الكلام مؤلفا من الفعل من فعل وفاعل ومفعول به. Глагол, слово, предложение можно быть составлено из глагола действующего лица и объекта действия, то есть то, на что падает действие. نحو قطع محمود Аль-гусна. Махмуд сломал ветку. Ванаху хафива халилюн дарса. Выучил халил урок. Ванаху яктау Ибрахиму аль-гусна. Ломает Ибрахим ветку. Ва яхфазу алию дарса. И выучил Али, или учит Али урок. То есть мы видим, все эти предложения, четыре, состоят у нас из глагола действующего лица и того, на что падает действие. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام. И часто иногда может говорящий убрать фаиль, то есть не называть того, кто совершил действие. ويكتفي بذكر الفعل والمفعول. И ограничивается тем, что говорит о действии, о глаголе, тем, на что падает действие. وحين يزين يجب عليه أن يغير صورة الفعل. И в этом случае ему надо изменить вид глагола. وَيُغَيِّرُ سُورَةَ مَفْعُولِ أَيْدًا. И меняет вид того, на что падает действие. أَمَّ تَغْيِّرُ سُورَةِ الْفِعْلِ. Что касается изменения вида глагола, فَسَيَاتِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ. Об этом мы поговорим в будущем. Алейкум ассалям. وَأَمَّ تَغْيِّرُ سُورَةِ الْمَفْعُولِ. Что касается изменения мафуля, فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا. То есть, что значит изменение? После того, как мафуль был в положении насб, юсайируху марфуан, ты его превращаешь или ставишь его в положение раф. Уайуапихи ахкамуль фаиль, и даешь ему ахкам, то есть положение фаиля. Мин уджуби, то есть что за ахкам, что за положение фаиля? Мин уджуби тахири аниль фиаль, то есть первый хукм у фаиля, то, что он должен стоять всегда за... за фиаля. Поэтому мы говорим, дарава Мухаммадун, Мухаммад кто будет? А если я скажу Мухаммадун дараба, Мухаммад будет фаилем или не будет? А? Тайба. Кто тогда фаильба? Да. Как не знаешь? Вот именно вот так. Надо в милицию позвонить, чтобы следование провели. А? Я говорю, Мухаммад дараба Мухаммаду на Алия. Мухаммад искал файл, то есть совершил действие, кто Мухаммад. А Мухаммаду дараба Алия. Теперь кто Али побил, ты уже не знаешь, да? Алиен. Никак файл не должен быть. Вот поэтому я тебе задал этот вопрос, потому что написано, что первый хукм ваджиб тахируху аниль фиаль. То, что он ваджиб в обязательном порядке должен следовать за глаголом. Отсюда я понимаю. У нас же есть такое доказательство противного. Как по-арабски звучит? Мафхумуль мухалиф. То есть доказательство противного, я говорю, значит, если я увижу слово перед глаголом, значит, это не файл, так или не так? Мухаммадун дараба алиян. Мухаммад мубтада, тайба файл кто? Дамир мустатир тагдируху. Гуа, дараба, в нем же глагол. Дамир же есть или нет? Вот, понял? Кто Али побил тогда, получается? Мухаммад только он, правильно. Не сам Мухаммад, а он. Алейхиссалям, тларукат. Вот видите, я же говорю, жениться не надо. Смотри, вот, женатый самый последний на урок приходит. А сейчас еще урок кончится, самые первые убегут. Это у всех только по одной жене. А когда по две заведутся, вообще пропадут. С уроков, когда третья запаяется, вообще с белого света исчез. Чисто будем приходить, чтобы гияб не ставили. Да вы, наверное, звонить будете, там мне гияб уверитесь. Тай. Разобрались. Значит, первый хукм у нас у фиаля какой? Мы сказали, еще раз повторяем, что если у нас пришло предложение, в котором есть действие, глагол, есть тот, кто действует, делает действие, файл, есть то, на что падает действие, мафауль, и если мы уберем, хотим убрать, не хотим называть того, кто делает действие, то есть убираем с предложения файл, то мафауль становится на место файля. И уже принимает все ахкамы файля. Что за ахкамы? Что мы подразумеваем по словам ахкамы? Шейх сказал... وَيُعْطِهِ أَحْكَامُ الْفَعْلِ مِنْ وُجُوبِ تَأْخِيرِهِ عَنِ الْفِعْلِ. То есть первый хукм, то что файл всегда следует за фиалем, за глаголом. Второй, وَتَعْنِيسِ فِعْلِهِ لَهُ إِنْ كَانَ هُوَ مُؤَنَّسًا. Если файл будет женского рода, тогда глагол тоже будет женского рода. وَغَيْرُ ذَلِكَ и так далее. وَيُسَمَّ حِنَيْزِ نَائِبَ الْفَعْلِ. И он уже будет называться نَائِبُ الْفَعْلِ. أو المفعول الذي لم يسمى فاعله или же مفعول الذي لم يسمى فاعله. Лучше, то есть раньше мы называли наибуль фаиль, все, теперь это слово забудь, называйте المفعول الذي لم يسمى فاعله. Это, знаете, со стороны акиды лучше так говорить. Потому что если мы скажем наибуль фаиль, это наибуль фаиль, что такое-то у нас? Заменяющий глагол. Правильно? Заменяющий тут. Я говорю вам предложение. Вахуляка линсану даифа. И создан человек даиф. Я вот все сделаю, я араб, например. Тебе говорю, что такое инсан? Ты говоришь, что заменитель действующий. Тайба, кто действующий лицо? Аллах. Правильно? Тебе получается, человек заменил Аллаха. Человек же Аллах не заменяет. А поэтому более красиво будет сказать, это сказать, аль-мафауля аль-азилям юсамму. Файлюху, то есть инсан, хулюка линсану, это мафулю, которого не назван файл. Видите, да? То есть именно соблюдая адаб Всевышним Аллаху Субхану, мы же должны же адаб соблюдать. То есть сказать, например, инсан наибуль файл, тайба, кто в этом приложении файл, в этом приложении Аллах, и то есть получается человек у тебя что, заместитель Аллах. Некрасиво же звучит, правильно? То есть точно так же, как мы же говорим, например, джаа, а например, халяк Аллаху Адама. Аллах создал Адама. Мы как говорим? Аллах марфу говорим или как? Лавзу джаляль. Видите, почему мы так говорим? Потому что мы не описываем Аллах Субхану Тали ничем, кроме того, чем Он сам себя Субхану Тали описал, правильно? А сказав слово марфу, скажи, не, я не имею в виду, имеешь, не имеешь в виду, зачем? Поэтому закрой эту дверь изначально. Понял, да? Закройте дверь изначально. И поэтому запомните, у нас есть правила, мы ставим баракулуфикум. Не каждый, не любой, праведное намерение или хорошее намерение не делает хорошим плохое дело. То есть иногда часто кто-то делает плохие дела, если ты спрашиваешь, зачем ты так делаешь? Он говорит, я же, вот у меня намерение. Мало ли, что у тебя намерение. У нас правило такое, что хорошее намерение не делает хорошим плохое дело. Пример какой? Человек, допустим, с утра пораньше, каждый день просыпается, тахарат делает, 5 сунна, 2 раката читает, и 50 грамм водочки. Для того, чтобы что? У него микробы все умерли в желудке. Чтобы быть здоровым. Чтобы когда призовут его, хайя ля джихад, чтобы он здоровый, мощный, пошел в джихад. А намерение хорошее или нехорошее? А оправдывает его дело? Нет, поэтому, исходя из этого, другой говорит, сейчас мусульмане, вообще смотри, не женится. Если кто женится, по одному ребенку имеет. И ах, и когда наша ума возьмет верх? Раньше у сахабов, у табиинов, имам Анас ибн Малик, сотни детей у него было, больше 100 детей у него было. Поэтому вон они какие сильные ума была. Никто сейчас не хочет разводить мусульман и так далее. Поэтому надо много мусульман делать. Поехал куда-нибудь в Европу или в Таиланд, набрал себе там человек 50-70 всяких проституток и давай детей штамповать, чтобы потом муджахиды фисабилилля получилось. А, праведное намерение, неправедное? Праведное же. Делает, оправдывает его дело. Поэтому у нас баракаллаху фик не как у кафиров. То, что вот это выражение есть, цель оправдывает средства, нет у нас такого в исламе. Цель никогда не оправдывает средства. Если эти средства являются какими? Запретными. Если отсечься. И к большому сожалению, субханал, в наше время некоторые мусульмане живут по этому намерению. Особенно джамат Ихван аль-Муслимин. Это у них одна из основ в джамате, то, что средства оправдывают цели. Они говорят, нам надо дау или Аллах делать. Дау или Аллах цель хорошая или нехорошая? Хорошая же, тайп цели, неважно. Лишь бы вот эту цель осуществить. Поэтому вот, брат Сабит нам рассказывал же, что у них вот этот араб там был, Ихван аль-Муслимин. Организовал исламскую дискотеку. Собрал молодежь города Иркутска. Дискотека, музыка и так далее. Мальчики, девочки все вместе танцуют. Фисабилилля. Ях, и как ты это делаешь? Ребята спросили. Субханаллах, вы, говорит, не понимаете. Смотрите, говорит, сколько мы теперь, говорит, познакомились с молодежью. Теперь сколько мы знаем молодежи, сколько нас молодежь знает. Теперь потихоньку им будем делать дао. Эти хайбан несчастные. Оправдывает ли цель его средства? Ни в коем случае же не оправдывает, правильно же? Поэтому вот это очень важная вещь, баракаллаху фик. Так, вернемся к уроку. Как? Еще раз, найбульфаль, то есть мы говорим в этом адаб, чтобы адаб соблюдать, ма'аллах яззаваджа, с тиющим Аллах спонтанно. То есть ты, например, говоришь, например, что? Халяк Аллаху Адама. Как я раб делаешь? Халяка фиаль мади, правильно? Нет, вот халяк Аллаху Адама фиаль мади. Аллах говори фаиль. Мы не описываем Аллах субханаху фаиль. Говорю лявзу джаляля фаиль. Адам мафуль. Тайб, если мы скажем хуляка Адам. Хуляка Адаму, да, хулика, Адаму, Адам как бы. Если ты скажешь, что Адам наибуль файл, а в этом приложении кто файл? Аллах же, лявзу джаляля. И ты уже говоришь, Адам это что? Заместитель Аллаха. Как, вот. Как Аллах заместитель Аллаха? Некрасиво же звучит, правильно же? Поэтому мы скажем, Адам это мафуль, это Адам, у нас приложение, это то, на что падает действие, однако в приложении не приведен тот, кто делает действие. Вот понял, да? Этот по-арабски звучит как «Аль-Мафуля лязилям юсамма фа'илюху». А? Чего сформулировать? То, что сейчас сказали. «Аль-Мазим», то есть у тебя объект действия? Объект действия, у которого не названо действующее лицо. То есть, если так можно перевести. Объект действия, у которого не названо. Объект действия – это мафуль. Не названо действующее лицо – это файл. алейхиссалям. А, видели? Видите, Башир улыбается. Объект действия, который Мафтун совершил, совершается. Объект действия — это мафуль, да. Тот, на кого падает действие. А файл — это называется субъект действия.